Данил по телефону попросил директора объявить выходной в связи с известными печальными событиями. В основе сего решения, понятно, лежали не эмоции, а простой расчет. Не хотелось, чтобы под ногами в первый же день работы путались посторонние, Сирич, персонал Клейнеда. Что ж, прав оказался. Неизвестно еще, как будет протекать теплая дружественная беседа с Верочкой. Так что лишние глаза и уши ни к чему. Минут через 10 он убедился, что в комнате нет ни одной из тех крохотных штучек, с помощью коих иные тешат свое отнюдь не праздное любопытство. Чтобы и дальше сохранить статус-кво, мало ли какую гадость могли направить на окна издали, включил надежную глушилку и поставил мнимый транзистор на подоконник. Только теперь, выполнив все необходимые формальности, подошел и крепко тряхнул Довнуру руку. «Ну, здорово, Кэп, как Варшава?» «Скука», — кратко проинформировал Довнур. «Я так понимаю, судя по твоим манипуляциям, у нас опять веселуха с половецкими плясками». «Телепат ты мой водоплавающий!» — фыркнул Данил, достал загадочную монету и вручил старому другу. «Напряги-ка пресловутое нумизматическое чутье и определи мне этот гривенник». Повернулся к Паше. «Веру ты куда определил?» «Сидит в комнате отдыха. Странное у нее состояние, знаешь ли». Не вполне укладывается в однозначное понятие «убитая горем вдова». «Ага, и ты заметил, сокол», — осклабился Данил. «Вот что, первым делом дай знать кротам, что я у них в скором времени буду. А потом покопайся в аптечке и выпей Верочке в стакане воды, подсунутым заботливой рукой». Так, что-нибудь не особенно сильное, но малость подавляющая и снимающая тормоза. На твое усмотрение. Понял. Кратко ответствовал Паша и достал аптечку, где в самых обычных пузырьках и стеклянных трубочках хранились не самые обычные снадобья, ничуть не соответствовавшие надписям. «Нет, с кротами свяжись сначала», — решительно сказал Данил. Налил себе минералки, горло, оказывается, успело пересохнуть, и нетерпеливо уставился на изучавшего монету Довнора. Капитан Ежи Довнор, младше Данила 10 годами, был в некотором роде личностью исторической. Был он прапраправнуком поляка, сосланного в Шантарск за какое-то из многочисленных восстаний. Поляков отчего-то некогда принято было ссылать главным образом в Шантарскую губернию, где они из-за хронической нехватки грамотных великороссов частенько выходили в чиновники, а один 130 лет назад даже положил в оной губернии начало пивоварению, основав первый в Восточной Сибири пивной завод. Дедушка и отец Довнора, до 31 года значившиеся по всем документам не Ежи, а Георгием, стали речниками, а Жора, пренебрегая пресной водой, поступил в питерскую, тогда еще, пардон, ленинградскую дзержинку и к своему 31 году был уже капитаном второго ранга, имея под командой эсминец с классическим имечком «Стерегущий». Блестящую карьеру Кафтаранга, весельчака, бабника и стойкого консерватора сломал ГКЧП, представления о том не имея. Роковое, кое для кого, 18 августа 91 года застало эсминец на рейде знаменитого черноморского города, не самого большого, но и не самого маленького, куда Довнор пришел, эскортируя явившийся с дружественным визитом учебный парусник военного флота одной латиноамериканской страны. В тогдашней трехдневной неразберихе военно-морское ведомство как-то забыло о стерегущем, Приказов ему никто никаких не посылал, а потому Кафтаранг действовал самостоятельно, опираясь исключительно на официальные сообщения московского радио и позицию министра обороны. В 9:00 утра Довнар собрал на баке команду, произнес краткую, но образную речь, велел на всякий случай расчехлить орудие, просимофорить флажками латиноамериканцам, что они обязаны соблюдать нейтралитет, а в 9:50 к берегу уже пошли журавлиным клином мотоботы с десантом. Через 15 минут, вооруженные автоматами морячки Довнера, разбившись на мелкие группы, заняли в городе все, что с военной точки зрения следовало занять, в чем их горячо поддержали 1,5 сотни пенсионеров-ветеранов с красными бантами, а также вдрызг пьяный боцман с Латиноса, загостившийся на берегу еще с вечера. В латиноамериканских странах военные перевороты – дело житейское, прямо-таки будничное, и боцман охотно примкнул к ветеранам, целые сутки искренне принимавшим его за испанского коммуниста. Городские власти с превеликой охотой отстранились от руководства, а городские демократы числом 4 ушли в подполье, и сопротивления силам реакции не оказывали. Поначалу они, правда, строили феерические планы потопления реакционного эсминца, либо взятия его на абордаж, но потом как-то успокоились. 3 дня молодой Кафтаранг был полновластным хозяином курортной жемчужины, которая, в общем, жила все это время прежней беззаботной жизнью, а визгом моды для отдыхающих стало пойти на набережную и сняться на фоне эсминца. Увы, Бонапарта из Довнера не вышло ввиду известного финала всей затеи. Был, правда, шанс не только сохранить погоны, но и заполучить очередную звездочку. Стоило лишь честно, глядя в глаза комиссии, заявить, что город был взят на шпагу как раз под флагом демократии, для защиты его от путчистов, благо противоречащих тому бумажек не было. Иные жуки так и поступили, взлетев в генералы из майоров, но потомок шляхтичей не стал каяться и вилять, а потому вылетел с флота, что твоя торпеда. Вернувшись в родной Шантарск, он долго мыкался с клеймом пособника гекочепистов, пока не попал к хозяину Интеркрайта, стоявшему выше таких пошлостей. По мнению некоторых, Довнер после пережитого самую чуточку поехал рассудком, что, впрочем, ничуть не казалось удивительным Данилу Черскому, помнившему свои собственные мыканья, и после прихода Горбачева, и после октября 93-го, заявив, что уходит во внутреннюю эмиграцию, Довнер полонизировал имечко, выбил новый паспорт не без помощи главы Интеркрайта, любившего в людях безобидные странности, если они не мешали делу, стал ходить на мессы в возвращенной католической общине костел до революционной постройки. Потом, как это сплошь и рядом случается, романтика столкнулась с реальностью и под безжалостным влиянием последней увяла. Выехав пару раз в Польшу и присмотревшись к исторической родине, Довнер после сибирских просторов нашел ее тесноватой и скучноватой. Переселяться туда категорически передумал, и пресловутая внутренняя эмиграция постепенно сошла на нет, ограничившись демонстративным напоминанием о корнях. Да и то не часто. А в общем и целом мужик был лихой и рисковый, что в свое время блестяще продемонстрировал, когда кипели явные и тайные баталии вокруг клада Чингисхана. «Ну?» — не выдержал Данил. «Тебе ее продать нужно или купить?» — предлагают. «Просто определи, что это за денежка». «Да что тут определять?» — скучным голосом сказал Довнер, вертя монету с нескрываемым пренебрежением. — Великое княжество Рутенское, точнее уже Жечь Посполитая, так называемый Орд, или четверть талера. Сигизмунд III, предположительно 1623, судя по знаку, видишь, вот тут стрела с двумя звездочками, чеканена в Вильно под скарбием Яном Гевелла. У каждой мастерской был свой знак. Низкопробное серебро. Редкое? Не в малейшей степени, авторитетно заявил Довнар. Ежели в идеальном состоянии, понимающий человек за нее выложит самое большее 15 баксов. Пентюху, конечно, можно впарить и гораздо дороже, но я о понимающих. Вот это твоя. В таком вот убогом состоянии тянет не более чем на пятерку баксов. Сгодится для начинающего, у которого пока что нет лучших экземпляров. «Уверен?» — спросил Данил. «Бывают ведь дорогущие разновидности. Ты сам рассказывал, что австро-венгерская крона которого-то года стоит в 10 раз дороже всех прочих». «Так кто крона?» — сказал Довнар. «А у сигизмундовских ортов не было никаких дорогущих разновидностей. Авторитетно тебе говорю, пятерка баксов — утеха для начинающего. И то по шантарским ценам, а в рутении даже дешевле». «Понятно, что ничего не понятно», — задумчиво сказал Данил. «Во всем, что касалось монет, Довнуру следовало верить безоговорочно. Если дешевка, значит дешевка. Тогда нарочно оставленный Климовым некий ключ или попросту безделушка, чисто случайно оказавшаяся в кармане по самым что ни на есть бытовым причинам? Несмотря на все происшедшее с момента выхода из самолета, нет стопроцентной уверенности, что Климова убрали. В жизни возможны самые невероятные совпадения, и недооценить опасность чревато и всполошиться раньше времени не есть верно. Забрав со стола монету, Данил задумчиво поскреб ее ногтем, сунул в нагрудный карман. «Похоже, придется мне сдать билет и остаться, а?» — спросил Довнар почти безмятежно. «Сдать билет тебе придется, факт», — все так же задумчиво протянул Данил, не поднимая головы. «А вот оставаться не следует, да?» «Жора, хватит», — поморщился Данил. «Прекрасно знаю, Кэп, как вы любите позвенеть шпагой и нанизать на оную полдюжины супостатов. Согласен, порой это у тебя неплохо получается, но сейчас не тот случай». Серега был нормальным мужиком. Нельзя таких мужиков мочить безнаказанно. «А у тебя не так уж много верного народа». «Вовсе даже мало», — согласился Данил. «Но тут и начинаются бардзо принципиальные нюансы. Во-первых, я пока что не уверен на все 100, что Климова убрали. Что бы ни писали авторы бестселлеров, в наших играх людей просто так не убирают. Должны быть серьезнейшие основания. А я пока что не вижу никакой предыстории. Я не верю, что Серега мог, гуляючи на воле, развинтиться и разболтаться. И ты не веришь, и Паша не верит. Ну, это лирика. А мы все же представители точной науки. Далее. Во-вторых, если все же это не случайная пьяная смерть, а грамотное устранение, ты мне тем более бесполезен. И не нужно обиженно фыркать. Ты, Жора, морской офицер со специфическим опытом, а сие для данного случая бесполезно. Мне не нужны боевики. Пока что. Мне нужны профессионалы тайной войны. Ты таковым не являешься. Будут обиды и гордые позы? «Нет, сукин ты кот», — после короткого молчания сказал Довнар с грустной покорностью судьбе. «Вот за это я тебя и ценю», — ухмыльнулся Данил. «Нет в тебе капризности».